урожаев. По подсчетам, одного зерна должно было хватить не только на поселенцев, но и на торговлю с индейцами и снабжением Аляски. Какое же разочарование было у всех колонистов, когда летом лишь раз накрапывал дождик, а в остальное время был несносный зной. Посевы высыхали, а подвоз воды для орошения был сизифовым трудом. Река была не то чтобы рядом, по крайней мере, к большинству полей. Да и отвлечение людей от иных важных дел было нерациональным. Но колонисты боролись, спасали хоть что-то, и труд их не прошел бесследно. Смогли собрать чуть больше урожая, чем посадили. Так что на посев зерно было. Да на полтора месяца питаться. Чуть лучше получилось с овощами и кукурузой. Но и там пришлось сильно постараться, чтобы спасти урожай. В принципе, жить можно. Нужно, но обязательства перед другими колониями померанцев выполнить не мог. Пришлось сильно ужаться и загрузить картофелем и немного овсом трюм военно-торгового корабля, который отправлялся на Аляску, а предполагалось помогать провизии и Охотску. Но выводы сделаны, и в последующее время выгадывались месяца, когда можно было засевать поля. Но не все было печальным на ниве материального благосостояния. Даже в первый год существования колонии обнаружились огромные плюсы выбранного места. Когда в реке Сакраменто пошла рыба на нерест, даже русские люди, которых было сложно удивить уловом, ахали и охали. Руками чуть ли не все жители тягали рыбу. Потом солили, вялили, даже подмораживали, так как с Аляски был привезен лед и стало возможным оборудовать ледники. Такие нересты были 4 раза в году. Вместе с тем рыбной диеты не стало, так как индейцы прочувствовали преимущество торговли и тащили и оленей, и бизонов, приносили и мясо коней. Померанцев убедительно попросил казаков и лично свояка, они были женаты на сестрах, чтобы изловили лошадок, посмотрели да пристроили. Объяснять казаку важность наличия доброго коня? Сотник Кольцо посмеялся со своего родича. Отлов бывших испанских лошадок, размножавшихся в неволе, был организован масштабно. Дружественные индейцы загоняли большой табун на засаду казаков, последние кидали арканы и тянули коней к ближайшему дереву, чтобы быстро прирезать и успеть угнаться за еще одной лошадью. Были вырыты и ямы, в которых проваливалась часть табуна, ну а 6 конных казаков ловили разбегающихся коней. В итоге 46 коней и 2 десятка жеребят пополнили количество животиной колонии. К сожалению, конины также было немало. Часть мустангов получили значительные травмы, которые излечить не представлялось возможным. Через год поселение обладало более 3 десятками хозяйственных лошадок, ну и почти 6 десятками боевых. Сложно пришлось казакам в деле приручения строптивых коней, но справились, так как именно им было обещано большинство животных. Казачки и ноги ломали, и ушибы с растяжением получали, но дело сделали. Сейчас занимается обучением коней. Уже как год работает школа. Сложно приходится учителям, которых было только 8, а то и 2 лингвистов лишь в некоторой степени можно назвать педагогами. Другими учителями стали просто хоть как-то образованные люди. Нет, довольно часто на уроки к наиболее успевающим классам приходят и министры, и когда находится в бухте корабль, мичманы и гардемарины, сам Померанцев не раз давал уроки, но этого оказалось мало. 68 только индейцев обучаются, осваивая уже не только русский язык, но и ремесло. Учатся также и крестьяне, да те же ремесленники постигают науку. А тут полгода назад прибыло пополнение. Дмитрий Леонтьевич Овцин решил отправить с Аляски в Калифорнию почти 200 людишек. Нет, все правильно, такие договоренности были, тем более, что поселения на Аляске изрядно пополняются колонистами из Охотска и Петропавловска. Прибытие новых людей пусть и не было неизбежным, но стало для Савелия еще той проблемой. Приходилось менять планы, снимать людей с объектов, всем миром строить новые дома, расширять стену крепости, чтобы там сооружать дополнительные склады, людей-то больше стало. Всего Петрополь насчитывал проживающих на постоянной основе 834 человека. Это с женщинами и детьми. В Остроге Рос проживало чуть меньше 500 человек. Основали недавно еще один Острог, Сторожевой. Там всего 2 десятка молодых казаков, да еще и их жены из местных девиц. Последнюю крепостицу поставили из-за того, что с того направления была угроза нападения. Прибегал десяток индейцев с какого-то неокружного племени. Да как прибегал? Конно. Этот факт не то чтобы испугал, но насторожиться заставил. Пришлось ставить острог и организовывать совместно с дружественными Кашая патрулирование. Так что жизнь била ключом и все меньше по голове. Осваивались на новом месте, к которому колонисты все больше прикипали всей душой. «Ну и на кой нам сейчас стекло? Дел более нет. Вон Митрофан Никитич в свойственной ему манере требует все больше людей». Померанцев посмотрел на министра сельского хозяйства. «Так ведь, господин Горбатов?» «А иначе ты как, Савель Данилович? Кабы потат не посадили всем миром, так и было бы худо. А нынче окучить его нужно. И до летнего зноя, гляди, и соберем и себе, и свиньям на прокорм», — высказался Горбатов. «Во-во, снедай маки свиньи тот потат», — пробурчал сотник Кольцо. «А тебе что, Иван Фомич, все булки подавай? И то добро, что картофель научились растить, да никогда голодными еще не были. Только я все одно не стану снимать людей с реки». Савелий Данилович прихлопнул ладонью по столу. «Значит так, глину добрую нашли. Первонаперво кирпич обжигать станем. Церковь нужна каменная, чтобы показать всем превосходство веры православной. Выписал я еще двух попов. Не справляется отец Михаил. Паства растет. А в часовеньки и четвертая часть поселенцев не вмещается. Писал я об архитекторе. Да еще каменщиков на наших большое строительство мало будет. Мы, господа, уже не выживаем, мы развиваемся. А стекло делать станем, но как только кирпича сладим, предостаточно. Нужно еще думать и о пряже. Бумажный пух, хлопок. Больше выращивать, чай погода дозволяют». «Савелий Данилович, срочно, казак прискакал!» — выкрикнул, ворвавшись в комнату для совещания, Никитка. Смышленый парень, 18 лет, которого обучал лично Померанцев. «Не томи!» — выкрикнул сотник Кольцо, когда установилась пауза. Уже давно не было никаких серьезных вестей, чтобы вот так всегда учтивый и осторожный Никита вбегал к главе Петрополя, да еще и на совещание, и с криком. «Зови!» — жестко сказал Померанцев, предполагая, что ничего хорошего казак не сообщит. В помещение ввалился казак лет 25 в потрепанной одежде. Левая рука у посыльного болталась, будто отсушена. «Ранен?» — спросил Померанцев. «Подожди, Савелий!» Сотник Кольцо бесцеремонно отодвинул главу города. «Сказывай, Демьян!» «Острог атаковали. Было индейцев до сотни, да европеев человек столько ж, может и более. Видна была пыль чуть поодаль, как конь подымают. За шумом выстрелов не слышал конных. Они сразу пошли на приступ. Лезли по палкам, а нас в крепости и было семеро. Да бабы с детишками иные в дозор пошли. На севере диких коней видели, так дядька разведать отправился», — борясь с одышкой, сбивчиво говорил казак. «Ты оставил деток да баб, а сам сбежал?» — выкрикнул Горбатов. «Митрофан Никитич, ты потат расти, а сюда не лезь!» — взверился казачий сотник. «Иван Фомич, я ж тут тогда, как баб вывели по подземному лазу ближе к лесу, побежал. Есть у них с детишками возможность не всем сгинуть. Но как же не сообщить-то? Митька поскакал далее в рос, я сюды. Как не сообщить-то?» — чуть не плакал казак. «Все правильно, Демьян. А что еще и шанс для жизни бабам дали, так вообще молодцы. Как быстро ты прискакал!» — говорил Кольцо. Уже никто не хотел вмешиваться в дело, для которого и находились в Калифорнии казаки. По словам Демьяна, скакал он 5 часов. Потом конь просто упал замертво, отчего казак упал, повредив руку. Дальше уже он сам 3 часа с двумя лишь краткосрочными передышками бежал в сторону Петрополя. Наткнулся на казачий разъезд и забрал коня, на котором уже доскакал за меньше чем 1 час до города. Пятерка казаков уже отправилась в сторону острога на разведку. «Савель Данилович, баб да деток давай в крепость, нельзя им в лес бежать. Еще непонятно, что будет. Может, ворог столько, что и в засаду возьмут. Да в крепости сподручнее будет, чем волноваться за баб в лесах. Я отправляю посыльного к вождю Маковаяну. Пусть помогет. У него уже есть 30 с фузеями. Отправлю и в рос. Обсказать, что и как им следует делать. Мы готовимся к засаде. Выкатываем пушки, быстро копаем всем миром ретрашементы у ворот. Все артели вернуть. Всем мужикам выдать оружие. У нас, почитай, почти каждый с фузеей знаком», — отдавал распоряжение Иван Фомич Кольцо. На случай нападения именно сотник становился главным, и его распоряжения до исчезновения угрозы должны выполняться беспрекословно, в том числе и самим Померанцевым. Калифорния, Петрополь. 2 мая 1751 года. Альфонсо Торрего был доволен собой. Форт русских взят. Нападающие лишились 8 индейцев, никого более. Отличный расклад, учитывая, что отряд, который пришел по его наводке, уже взял немало трофеев. 30 мушкетов, 2, пусть и небольших, пушки, провизии немало, да всякого иного добра. Ну и женщины. Не зря он бежал в Новую Испанию от этих русских, которые не оценили всех достоинств Альфонса. Но то тревоги Торрего. Он тут только так, что-то вроде проводника. Не знал Альфонсо, что оставлять его в живых, да с прибылью никто не станет. Главными действующими лицами были иные люди. Как ни пытался образумить своих воинов командир отряда Игнасио Мартинес, сорвиголовые безумцы, вырвавшиеся из-под полного контроля вице-короля Мексики и аудиенции, Гвадалахары увлеклись безнаказанностью. До наступления ночи в окрестных лесах вылавливали женщин и жестоко, а как еще поступать с аборигенками, которые уже согревали пришлых русских, пользовали их до самого рассвета. Альфонсо Торрего не был инициатором нападения. Его самого нашли в трактире, когда он рассказывал о варварах русских, которые мало отличались от индейцев. За кружку вина Альфонсо включал свою буйную фантазию и выдумывал небылицы про русскую колонию. Испанцам очень нравилось слушать, как русские трусоватые, что они ему, Торрего, рассказывали, что до смерти боятся испанских идальго. Говорил он и о том, что русская колония богата, а варвары и не знают, что делать с этим богатством. Альфонсо нравилось быть интересным. Ему часто не было нужды доставать свое серебро, чтобы расплачиваться. Он зарабатывал на выпивку сочинительством. Больше месяца назад Торрего прибыл в Мексику. Ему пришлось много в одиночестве бродить в поисках настоящих европейцев. Альфонсо молился, и Бог ему помог. В дороге он дважды видел индейцев, но, хранимый Всевышним, испанский авантюрист первым замечал аборигенов, быстро уходя от них. Ловил рыбу, однажды подстрелил оленя, но все равно в ближайшей найденной им иезуитской миссии упал от изнеможения. Первыми благородными слушателями его злоключений были иезуиты. Потом они же перенаправили Торрего в Мехико, где Альфонсо уже ждали. Это был некий господин из североамериканских колоний. Гарри Митчелл, именно так он представился. Англичанина, а кто он еще, если из английских колоний, интересовало все, чем занимаются русские, что выращивают, не нашли ли они чего полезного, сколько на поселениях людей в целом, а сколько среди них оружных. Интересовался Митчелл и дорогой. Как удобнее идти, какие именно места проходил Альфонсо, что, по его мнению, нужно для организации экспедиции в те места. При этом друг Гарри не скупился, и стол, а местом для общения Торрего выбирал только таверну, всегда ломился от мяса и прогибался от вина. Через 2 недели Альфонсо Торрего был представлен бывшему капитану испанских колониальных войск Игнасио Мартинесу. Капитан уже успел и посидеть в тюрьме, и быть выкупленным, собрать группу единомышленников и даже иметь в собственности 2 индейские деревеньки, откуда набирал словно рекрутов воинов. Вице-король Новой Испании Хуан Франциско де Гуэмес и Аракситас дал свое добро на разведку северо-западного направления. Притом разрешение было только устное и в присутствии лишь Игнасио Мартинеса. Официальная власть уже знала о том, что на северо-западе границ Новой Испании появилась новая сила. Вице-король считал, что силы там особо не было, но вместе с тем никаких колониальных войск для участия в авантюре власть давать и не думала. Речь не могла идти о перемещении морем, так как пиратов в Тихом океане, как правило, немного, и можно увязнуть в объяснениях на дипломатическом уровне. Пусть Россия официально еще не объявила Калифорнию своей колонией, но де-факто она русская, и русское поселение существует. И вот они здесь, после того, как очень долго и мучительно пробивались в Калифорнию. Оказывается, индейские племена севернее Мексики крайне агрессивны. Многие конные, есть и огнестрельное оружие. Иногда приходилось пробиваться с боем, теряли коней на горных перевалах, с большими трудностями форсировали реки. Альфонсо еще больше уверовал в Бога, когда понял, как ему сильно повезло. Пройти такой путь в одиночку без Божьей помощи просто нереально. «Так что, друг Альфонсо?» К задумавшемуся Тарега подошел капитан отряда. «Пригорюнились? Чего-то иного ожидали?» «Сеньор Мартинес, мне кажется, я уже выполнил свою миссию. Дозвольте остаться тут», — сказал Тарега, которого начало давить чувство опасности. «Ха-ха-ха-ха!» — громоподобно рассмеялся Игнасио. «Ты просто трус, плут и трус! Что, русские не такие уж и неумехи? Умеют воевать? Ты пойдешь в первом ряду. Уходить обратно и царапать ноги о камни я не буду. Или умереть тут, или взять добычу и отправить людей за кораблем». «Корабль? Я ничего не знал», — сказал Тарега, думая, как именно и когда ему бежать, если у Мартинеса не будет получаться взять русское поселение. «Глупец! Власти просто официально не хотят лезть в это дело, но крайне заинтересованы в том, чтобы мы навестили русских. Ты же говорил, что иногда бывает, что в бухте стоят русские корабли, а у вице-короля в Тихом океане, ну, крайне мало кораблей, да и в лучшем случае это будет плохо вооруженный фрегат». Капитан наслаждался растерянностью Альфонса. Мартинесу нравилось эпатировать людей. Главная ошибка, которую совершил отряд, это остановка у разграбленного небольшого русского флота. Потратить чуть ли не сутки на то, чтобы развлечься с женщинами и от пуза наесться, по меньшей мере, непрофессионально. Должен был Игнасио Мартинес понимать, что время играет против него. Русским удастся приготовиться, собрать силы в кулак. Но его люди были на грани бунта из-за крайне тяжелого перехода, нарастающего дефицита провианта. Им нужно было выпустить пар и получить мотивацию к дальнейшим действиям. Первое серьезное столкновение с русскими произошло неожиданно. Практически на полпути к их главному поселению Петрополь. Вдруг влетели три десятка всадников, выстрелили, успели изрубить трех соратников Мартинеса, еще пятерых индейцев и быстро удрать, как только отряд изготовился к бою. Дальше отряд двигался только с разведкой по всем четырем сторонам. Удалось заранее обнаружить еще одну засаду русских, поэтому обошлись малой кровью, только раненые, но 11 человек стали обузой для отряда. Сами же испанцы убили троих нападавших, пока остальные не сбежали. Это после Игнасио понял, что его людей специально не убивали, чтобы затруднить передвижение отряда из-за необходимости тащить своих раненых подельников. Наемникам все же удалось подойти к Петрополю. Назвать это укрепление фортом было бы и правильно, если иметь в виду любые крепости, и неправильно, если понимать под фортом небольшое укрепление. Сравнительно высокие стены, ров, земляная насыпь у стены. Удивило иное – пушки. Их было только в пределах видимости 10. У Мартинеса две пушинки, не способные сильно повредить стены крепости. «Штурм!» После долгих размышлений отдал приказ бывший капитан колониальных войск. Индейцы побежали к стенам. Это были опытные воины. Мартинес их долго тренировал, и природная ловкость позволяла воинам быстро взбираться на любые стены, используя кошки и подставные доски. В этот раз индейцам было крайне непросто. Со стен ударило не менее сотни мушкетов, причем первый залп был произведен, когда атакующие еще находились заведомо далеко для эффективного поражения. Но с десяток индейцев пали. «Хосе!» — кричал главарь наемников. «Бери своих людей и делай, что хочешь, но найди мне того, кто сможет все рассказать о русской колонии. Не могут они все быть в крепости, если Тарега не соврал. Найдешь — сразу ко мне и уходим». Убедившись в бесперспективности атаки, Игнасио Мартинес решил выполнить задачу минимум. Взять информативного языка. У бывшего капитана на подобный случай, когда силы противника значительно превышали атакующих, были отдельные указания. Мартинес был готов бросить остатки своего отряда, но выполнить контракт, очень выгодный контракт, когда платил и вице-король, и некий англичанин. Не успел десяток хосе удалиться и на 20 шагов, как громыхнули пушки. Индейцы, одномоментно потеряв чуть ли не половину своих воинов, развернулись и побежали. Наемники еще продолжали бежать вперед, на что-то надеясь, когда из-за леса с криком и улюлюканьем выскочили всадники. Получалось, что отряд Мартинеса зажали в клещи, и бежать было просто некуда. Вновь ударили пушки, и часть наемников с практически всеми индейцами упали в пашню, по которой только что бежали убивать трусливых русских. Мартинес вскочил на коня и устремился прочь, уже понимая, что пути отхода перекрыты. В это время открылись ворота, и из города стали выходить стройными рядами по 4 русские колонисты, в этот момент больше похожие на вышколенных солдат. Главарь наемников краем глаза заметил, как русский всадник рубанул по голове Хосе, и первый помощник Мартинеса безвольной куклы свалился с коня. Его примеру уже через 10 секунд последовали и все остальные из десятка. «А ну стой, тать, кому говорю?» — кричали в спину Игнасио на русском языке. Мартинес не понимал этого варварского наречия, да если бы и понял, что именно ему кричали, никак не послушался бы. Только в бегстве спасение. Если цивилизованные испанцы, мастера пыток и казней, то насколько же могут в этом ремесле преуспеть северные варвары? «Взвить!» — услышал свист Мартинес, и его спину обожгло. А одел бы кирасу, не бахвалился бы отвагой, смог бы туда и убежать. Успело пронестись в голове у главы наемников, когда он после удара плеткой не смог совладать с конем. Тот брыкнул, споткнулся и упал вместе с наездником. Петербург, 11 мая 1751 года. «Нельзя позволять свободу отношений. Богобоязненных и праведных дворян нынче не сыскать. Венценосное семейство так же во грехах погрязло. Как же так, государыня?» Громоподобно вещал митрополит Ростовский и Ярославский Арсений. В реальной истории наиболее оппозиционный к власти иерарх церкви отказался приносить клятву Елизавете, резко и активно выступал против секуляризации земель при Екатерине Великой. «Ну что ж ты, Арсений, ко мне вопрошаешь? Есть оберпрокурор!» Елизавета перевела удар митрополита на Якова Петровича Шаховского. «Кто еще будет хуло возводить на монаршее семейство?» строго спросил оберпрокурор Шаховский. Это был человек железного характера, порой жестоко проводящий политику императрицы в Синоде. Государыня еще до начала заседания дала позволение выговориться всем присутствующим. Только Елизавета была уверена, что говорить от церковников будет архиепископ Московский Платон. Это же он был свидетелем неприглядного поведения Екатерины Алексеевны. Однако пришлось выслушать Арсения, который никогда не боялся говорить противное тому, что хотела слышать Елизавета Петровна. «Государыня, да все понятно. Токмо по что на всеобщее обозрение с попистом-то миловаться?» «То-то на обозрение у всего общества. В падении нравов погрязнем. Раньше великая княгиня в церковь исправно ходила. Нынче порой придет, да, как Петр Федорович ранее, ведет себя неподобающе». Уже сбавив тон, сказал Арсений. «Так что мне, иную жену цесаревичу искать?» Жестко спросила Елизавета, не дав Шаховскому одернуть Арсения. «Не можно! Как же так? Нет!» Высказались нестройным хором все присутствующие. «Ну тогда что, епитимию наложите?» спросила Елизавета. Наступила пауза. Вопрос брака был очень серьезным, тем более наследника престола. Понятия развенчания в православии нет, можно только разрешить другой брак. И причины для того, чтобы отправить Екатерину Алексеевну в монастырь, были. Церкви же подобный прецедент не нужен, еще более он был невыгоден императрице. Сколько дворян, занимавших высокие посты, замечены в изменах и всякого рода непотребствах. Монастырей не хватит всех постричь в монахи. Но и оставлять без внимания поведение Екатерины было нельзя. Не будет действенного решения по жене наследника, слово пастыря станет пустым. «Что государь-цесаревич сам-то думает?» — спросил Арсений скорее Платона, чем императрицу. «Не люба она ему. По злобе за измену разлюбил, а ли еще почему, но не люба. Будь его воля, сослал бы в монастырь. Может, и не так, как его дед с жестокостью, но жить более не стал бы», — высказался архиепископ Платон. «Да коли она не была б матерью сына наследника престола, так за шею выкинула бы, да сама не слушала вас», — устало сказала Елизавета. «Пусть по монастырям поездит, да помолится, покается в грехах», — предложил оберпрокурор Яков Петрович. Подобное решение было согласовано с императрицей ранее, а все эти высказывания и крики церковников были больше для вида и понимания степени лояльности церковников. И на этом собрании Синода будет поднят вопрос о секуляризации церковных земель. Елизавета вновь откажется от своих намерений, но потребует взамен, чтобы земли те не пустовали. Елизавета Петровна не раз хотела или пугала отобрать земли у церкви, но так в этом направлении ничего существенного и не сделала. Императрице не было жалко Екатерину. Ранее государыня видела в невестке хорошего помощника для наследника. Может, Елизавета поэтому и выбрала немецкую принцессу, умненькую Софию Федерику Августу. Сейчас же государыня наблюдала, как невестка просто макает в грязь императорскую семью. Но крутила бы роман со своим поляком тихо, не на виду у двора. Никто особо ничего и не сказал бы. Так нет же, прямо на глазах у людей. И что еще хуже, сцену обнимания и поцелуев видел и московский архиепископ Платон. Ее, елизаветинский ставленник, но при этом весьма принципиальный человек, что не раз выговаривал и самой императрице. Петербург, 15 мая 1751 года. «Это ты устроил, дурак! Не понимаешь, что я мать наследника престола российского, что позор в семье императрицы не потерпит!» — кричала на меня Екатерина. «Я не хочу и не собираюсь вступать с тобой в полемику о дураках и дурах. Ты уже забыла все приличия и правила хорошего тона. Хочешь по-мужицки, по-подлому поговорить? Изволь!» Я также позволил себе повысить тон. «Салтыкова я тебе простил. Не замечал и того, что ты тренировалась в искусстве флирта при первой же возможности. Закрывал глаза на то, что именно ты наговаривала на меня в обществе. Да, мне докладывали, мир не без добрых людей. Чего добивалась? Трона? Об этом судачила со стариком Бестужевым. Воспользовалась моей временной опалой и завела любовника. Ему ты дала почти 60 тысяч рублей, чтобы паны закупили себе новые фузеи и стреляли в русских солдат. Эти деньги не должны были пойти на войну», — перебила меня Катерина. «Да? А куда? На жену пана Анджия или на его любовниц?» Заметив, как силится все еще моя жена что-то сказать, я закричал. «Ты с самого начала! Нашего знакомства хотела лишь одного — трон российский, регеншей или вовсе императрицей быть!» «Я любила тебя!» — тихо и заунывно, но проникновенно сказала Катерина. «И я? Но куда все ушло? Почему ты, если любила, не поехала со мной в царское село, где можно было быть только вдвоем? Мы оба виноваты, но пути обратно нет. Замойский отказался от тебя. Далее найдется гвардейцы и еще кто-то. Я не представляю, как можно после всего этого просто доверять друг другу», — говорил я, а Катерина начала рыдать. «Да, он оставил меня, как и ты оставлял меня одну в этих стенах, где единственным развлечением было общение с глупыми фрейлинами. А еще, когда ты уезжал за мной, начинали следить, указывать на правильность поведения, и я все больше начинала тебя ненавидеть. А когда ты приезжал, то все становилось хорошо. Я прощала. Но ты же возвращался не ко мне, а к своим делам», — всхлипывая, говорила Катерина. «Катя, у меня есть свидетельство твоего общения с канцлером, где вы обсуждаете возможности устранения меня от власти и твоего регенства. Похожие беседы ты вела и с Замойским. Он дал на тебя показания». Забивал я гвозди в гроб психики Екатерины Алексеевны. «Он мало того, что отказался от меня, так еще и наскребал на меня донос. Или ты врешь, или Анжи оказался человеком без чести. Подожди, ты его купил?» Катерина истерично рассмеялась. «Точно, купил. Как купить можешь половину всего двора? И это они не знают, сколько у тебя денег. Это ты уже один из богатейших людей в империи. Но они тебя боятся. Не хотят возвращения Петра Великого. Спины у них уже и так гнутся, как при твоем деде было». «Мне жаль», — почти искренне сказал я и ушел из покоя все еще великой княгини. За ней скоро должен был приехать священник от архиепископа Арсения, которому поручено сопровождать Екатерину Алексеевну в поездках по святым русским местам. Судя по списку тех монастырей, что должна была посетить пока еще моя жена, паломничество продлится долго. Было больно принимать, пожалуй, самое жестокое решение своей жизни. Если бы дело было только в изменах, то можно было в конце концов и договориться не мешать друг другу. Екатерина могла стать соратником, товарищем в борьбе за все хорошее и против всего плохого. Но она стала действительно рассматривать себя в роли правительницы Российской империи. Это стало проявляться не сразу. До рождения Павла я вообще не замечал столь серьезных намерений или даже намеков от Екатерины, что она хочет вычеркнуть меня из списка наследников. По мере того, как я что-то делал, и эти действия стали затрагивать и людей, и социальные, и экономические системы общества, должно было нарастать и сопротивление. Те же Шуваловы перешли красную черту в попытках притормозить меня. Кто, кроме Екатерины, являлся силой для того, чтобы позволить старым элитам остаться на плаву? Ведь понятно же, что при мне старая элита будет перетасована. Может, придут новые воры и потеснят старых, но смена элит неизбежна. История подсказывает, что Елизаветинское время – это исключение из правил. Практически всегда те, кто приводит к власти правителя, пожираются им же, как только монарх или президент, неважно, набирает силу. Та же Екатерина Великая в итоге смела Григория Орлова, пусть через десяток лет, но отлучила. А где были после смерти Елизаветы Петрова-Шувалова или Разумовски? Были даже рядом с властью, но не то чтобы на первых ролях, а как бы и не на третьих. Я посмотрел, как садится в карету Катя, и мне было грустно. Сложно разобраться в себе, тем более, когда два сознания, и каждая имеет яркую эмоцию относительно этой женщины. Эти эмоции настолько диаметрально противоположные, то убить, то простить и вернуть. Нужно просто отпустить ситуацию и заняться делом. Москва, 20 мая 1751 года. «Медведь, ты супокойся, да людишек придержи!» — прорычал хозяин дома. «Ванька, я тень Камчатка, мне так просто тень не взять, ты понял? Хотят люди сжечь богатые дворы, так пусть и жгут. Кожаный за свои дела в ответе!» — отвечал здоровяк в добротном купеческом кафтане. «А ты не пужай меня! Сказывал тебе, кабы не ходил на Волгу, не промышлял там, а то ниточки тянутся и в Москву, и мне не след прикрывать нынче твои темные дела!» Ванька по прозвищу Каин оперся на стол двумя руками и навис над своим гостем. «Те поджоги привлекли в Москву комиссию. Ее купить не получится. Еще и цесаревич объявился губернатором». Гроза всего московского преступного мира, любимец аж самого державного сената, между тем и вожак преступного мира, главный человек по обе стороны криминала Ванька Каин, впервые за долгие годы почувствовал страх. Сколько бы Иван не сдавал полицмейстеру воришек и разбойников, Москва становилась все более бандитской. Все начальство, чуть ли не до самого вице-губернатора, куплено и очень даже привыкло кормиться с рук Ваньки Каина. Сам Иван Осипов считался лучшим сыщиком Москвы, о чем было известно и в Сенате, да и в присутствии самой императрицы звучало это имя. Ранее он открывал ногой все двери, но сейчас это звериное чутье кричало, что время расплаты за все грехи пришло. Ванька Каин – легенда в истории русского криминала. Многое, что о нем написано в книге, было на самом деле, но годом полтора ранее. «Так что сделать-то они могут? Сыскной приказ куплен, полицмейстер по локотки в грязи!» Не мог понять нервозности своего товарища вор по кличке Медведь. «Не знаю, но чую, что добра не будет», — понурив голову, говорил коррумпированный сыщик Иван Осипов. «Я не могу прекратить поджоги. Уже любая ваташка так и норовит пограбить богатый дом», — признался Медведь. Буквально полгода назад в Москве начались поджоги домов, количество которых возрастало с каждым днем. Мало было собственного варья, так, почуяв вольницу, в Москву начали перебираться разбойники из округи и других городов. Для Ваньки Каина все было даже и неплохо. Ему сперва стекалась доля с каждого такого грабежа, но уже скоро процесс стал неуправляемым. «Лады, может, и зазря я переживаю. Ну, какое дело наследнику до поджогов? Ему на золоте есть да на пере не спать. Только мы следим, Медведь, чтобы платили долю, а кто отказывается, так ты мне говори, я в раз тех на каторгу отправлю», — сказал Осипов и показал Медведю на дверь. Встреча происходила в доме Ивана Осипова, в добротном охраняемом особняке в два этажа. Этот дом был квинтэссенцией плохого вкуса, чем порой страдали богатые люди и в будущем. Много золотых вещей, где они просто были не нужны. Это и золотые тарелки, кувшины, кубки, ложки и вилки, фарфор на самом видном месте, дорогущие персидские ковры на полу, дорогая, как говорил купец, итальянская мебель. Это лишь малое, что было у вора, подрабатывающего сыщиком. Сколько бы Антон сдал, разграбив их схроны? Много, очень много. А еще Ваньке платят и купцы, и лавочники, вроде как за защиту, но попробуй не заплатить. Да нет, все платят, жаловаться-то некому. Все куплены и заодно в делах своих с Ванькой Каином. Это он сила, он реальный губернатор Москвы. Удивительная история становления легенды бандитской Москвы, которая была бы достойна экранизации в далеком будущем. Иван Осипов был крепостным, смог выбраться из крестьян, уже стоял у виселицы, но сумел избежать казни, раскрыв черные делишки своего помещика. Потом примкнул к одной банде, организовывал и сам разбойничьи ватаги, а после пришел в сыскной приказ, покаялся и предложил свою помощь в поимке преступников. Вот такой русский видок, как и французский бандит, ставший грозой для преступного мира Парижа. Как бы не так, наш русский был хитрее. Уже скоро весь сыскной приказ Москвы кормился с рук у Ваньки Каина. Он пачками сдавал одних бандитов, прикрывая за вознаграждение иных. Количество воров, которых поймал Иван Осипов, было столь велико, что это было даже замечено в Сенате и доложено Елизавете. Ну а после такого покровительства Ванька стал вообще недосягаемым для правосудия. Когда в Москве начались пожары и грабежи домов, в Первопрестольную прибыл сам глава тайной канцелярии Ушаков. Вот только не успел он принять действенные меры и раскрыть истинную сущность Ивана Осипова. Умер, а преемник Александр Иванович Шувалов был занят иными делами, чтобы уделить действенное внимание ситуации в Москве. Тем более, что количество пожаров немного, но уменьшилось. В реальной истории Ушакову удалось раскрыть Ивана Осипова, который был клеймен и отправлен на каторгу. Теперь в Москву прибыл наследник, и чего от него ждать, не знал никто. Глава третья. Москва, 21 мая 1751 года. Сегодня я собирал совещание высших должностных лиц Москвы. Понадобилось около месяца для того, чтобы вникнуть в проблему Первопрестольной и ужаснуться. Порядка 15% всех московских домов, дворцы и другие особо охраняемые здания не в счет были сожжены. Само полицмейстерство рекомендует гражданам не выходить в темное время суток на улице и быть осмотрительными и при дневном свете. Исторический факт. Я прошел 90-е, прекрасно помнил о схемах крышевания, системах формирования так называемых бригад. Тут было все еще масштабнее, чем в лихие 90-е. Элементарно все торговцы, ремесленники платили деньги бандитам. Притом москвичи уже смирились с таким положением дел и считают, что такая система, что ни на есть, государственная. Купить место под дом – плати бандитам и властям, что часто одно и то же. Можно заплатить бандитам и не утруждать себя походами к чиновникам. Вот такой принцип борьбы с бюрократией. Взять откупную на поставку Хмельного тоже легко, но очень дорого. И опять же деньги бандитам, потому как все московские чиновники работали в системе и считали, что правильно брать деньги, им же жалования не платят, а государство действительно забывало платить деньги за службу. Мол, каждый на своем месте может прокормиться. Так что главным разбойником де-факто была государственная система. И кто-то же деньги, что предназначались на зарплаты чиновникам, брал себе. И вот эту систему я решил напрочь выкорчевать, показательно, чтобы мое имя внушало опасения любому чиновнику. Алексей Данилович, я рад, что вы с нами, и питаю надежду, что разделите мои чаяния и стремления по наведению порядка. Обратился я к генерал-полицмейстеру Татищеву. Этого персонажа я знал. Нет, не после знаний, а уже пребыванием в этом времени. Главное, что Алексей Данилович, не входя ни в одну из партий или группировок, имел немалый вес в империи. Он добился того, что подчиняется исключительно императрице. Также и принимал решения. Ни один губернатор или иной сановник не мог противиться решению генерал-полицмейстера. «Простите, Ваше Высочество, но для того, чтобы разделять устремления, мне нужно знать, о чем идет речь», — ответил Татищев. «А ваш родственник Василий Никитич не рассказывал о моих методах и то, как я поступил с чиновниками в Самаре?» — спросил я, даже не зная, кем друг другу приходится два представителя рода Татищевых. «Нет, Ваше Высочество, но я слышал об этом от других людей. Признаюсь, что не могу всемерно принять скорое наказание. Мыслю, что следует учинить дознание, а после уже и наказывать», — ответил генерал-полицмейстер. «Вы так же считаете, Никита Юрьевич?» — спросил я вице-губернатора Москвы. В Российской империи генерал-губернатор Москвы. Я знал, что назначение Никиты Юрьевича Трубецкого на пост вице-губернатора было в некотором роде для того, чтобы князь меня опекал. Опытный управленец Трубецкой сам претендовал на пост генерал-губернатора. Его род весьма сильный и влиятельный в Москве, да и далеко не бедствующий. Назначение же меня генерал-губернатором для московского дворянства могло выглядеть как недоверие. Итак, было некоторое соперничество между московским, чаще старым дворянством и молодыми выдвиженцами Петровской эпохи. Но элита сконцентрирована в Петербурге, старая частью в Москве. Соперничество это, впрочем, не имело системного характера. Так, больше завистливость, но кто его знает. «Тяжелые времена требуют тяжелых решений», — проявил эрудицию Трубецкой. Не помню, кто именно сказал фразу, только что произнесенную Никитом Юрьевичем. Кто-то приписывает эти слова Шекспиру, кто-то некому римскому полководцу или врачу Гиппократу. В любом случае, передо мной умничают и меня же поучают, что неприемлемо. Времена всегда нелегкие. Каждое время сложно по-своему и для своего поколения. Решил и я родить афоризм. А может, когда-нибудь и найдутся умники, что будут начинать свои слова, как сказал сам император Петр III, величайший из великих. Мечты, мечты. Я считаю, Ваше Высочество, что в Москве нужно навести порядок, это безусловно. Методы могут быть таковыми, чтобы жестоко карать татей, но обезопасить мещан, купцов и дворянство, высказался Трубецкой. Ответ получился дипломатическим, когда вроде и соглашается, но говорит общие вещи, с чем спорить никто не стал бы. А спрашивал я конкретно. Так и запишем. Скользкий и умеет приспособиться, умный, способен стать лояльным. Итак, господа, вот что я собираюсь делать. Начал я описывать концепцию становления Москвы городом образцового порядка. Некогда были очень популярны книги типа «Бандитский Петербург» или «Бандитская Москва». На страницах этих изданий можно было прочитать про историю и, что поразительно, про развитие криминального мира. Именно что развитие, так как во времена, когда я листал эти книги, воровская культура была популярной даже в милицейской среде. Так вот, там в увлекательной форме рассказывались похождения дедов московского криминала, прежде всего некоего Ваньки Каина, вне воровского мира Ивана Осипова. Какое же было мое удивление, когда я узнал про самого результативного сыщика Москвы, чье имя волшебным образом оказалось таким же, как и у знаменитого вора, Иван Осипов. Теперь Шишковский, которого я перетащил себе в помощь в Москву, подымает всех наших людей и даже работает в кооперации с тайной канцелярией, чтобы понять роль этого Ваньки в московских событиях. Шишковский также прорабатывает Осипова на предмет использования вора в рамках предстоящей операции. Никто в тайной канцелярии не чинит препятствий. Наверняка Александр Иванович Шувалов рассчитывает на мировую, дав указание всемерно способствовать разработке того самого Осипова. То, что уже известно, говорит о недостаточности фантазии составителей книжного альманаха о бандитах Москвы. Но обвинять их не приходится, ибо даже в самые бандитские времена конца 20 века представить себе размах, что творится сейчас, просто невозможно. По сути, в Москве существуют две власти, и еще непонятно, какая из них могущественнее. Такие деньжищи уходят в тень, что Петра Шувалова, узнай он, хватил бы Кондратий. Ничего нового, что можно было считать новаторством, я не предлагал. Не знаю, как в прошлом, скорее всего, подобное было, но в будущем с такой преступностью порой разбирались жестоко. Тот же маршал Жуков в Одессе не миндальничал. Но и убивать этих татей я не хотел, они нужны были для иных целей. Пусть в итоге оставалось им жить от силы полгода. 300 казаков, еще 300 конных кайдамаков-сербов, полк егерей. Вот сила, которую я хочу привлечь. Нужно было бы больше, но...» Я замолчал, чтобы перетереть нахлынувшие чувства обиды. «Оттерли меня от военной коллегии, оставили только казаков, которые и так не были официально приданы ни к одному полку. Да два егерских полка с гаштинцами. Казалось, душу вложил в армию, денег потратил. Одно радует, что Апраксина так и не поставили президентом военной коллегии. Пусть он там и заправляет. Не только это злило, но о том после. Каверзу затевая такую, что вся Россия содрогнется. По ночам солдаты и казаки будут дежурить. У каждого плутонга или десятка будет свой участок. Будут и 200 конных, что на подхвате, случай что». Я пристально посмотрел на Татищева. «Алексей Данилович, как только прибудут казаки, отлучайте от службы всех московских сыскарей, всех». «Ваше Высочество, ну как же так?» Попытался возмутиться обер-полицмейстер, но как-то вяло. Мой напор после эмоционального всплеска от злобы усиливался. «Господин Татищев, либо исполняете, что велено государем-цесаревичем или генерал-губернатором Москвы, либо езжайте и жалуйтесь матушке-императрице. Вы же ей напрямую в подчинении». Я поднял руку, предупреждая возмущение обер-полицмейстера. «Я не закончил, Алексей Данилович. Своей волей я приказываю усилить досмотр дорог на выезде из Москвы. Там станут мои люди. О других делах для искоренения разбоя в городе я скажу после». Сам себе поражался. Так жестоко, бескомпромиссно я еще себя не вел. Что-то просыпается во мне. Так хотели некоторые личности сломить, сделать из меня куклу безвольную, а теперь и самому страшно, ибо может внутренний зверь вырваться наружу и тогда. Простите великодушно, ваше императорское высочество. Не чрезмерны ли намерения ваши? Осторожно спросил Трубецкой. Чрезмерными, Никита Юрьевич, были воровские поджоги московских домов. Узнал я о том, что купцы да ремесленный люд, даже мануфактурщики, платят мзду и московскому полицмейстерству, и варью. Кто сие допустил? Грешить на почившего генерал-губернатора не стану, но и вы были в Москве годом ранее. Я вновь бросил жесткий взгляд уже на Трубецкого. Никто о сказанном здесь знать не должен. Я встал и всем своим видом показал, что больше не собираюсь общаться. Ничего не имею против и Трубецкого, и Татищева. Вероятно, они достойные люди. Мы мало знакомы. Но такой бардак в Москве допустили, что ей-богу хочется выпороть. И Татищева тоже плетью по спине огреть, несмотря на то, что в Москве тот не бывает. Но ведь главный полицмейстер... Это он за все в итоге отвечает. Его подчиненные проворовались. Оба чиновника засобирались покинуть мой кабинет. «Никита Юрьевич, я попросил бы вас остаться», — сказал я спешащему побыстрее уйти Трубецкому. «Присядьте». «Я весь во внимании, ваше высочество», — сказал сбитый с толку князь. «Никита Юрьевич, я наслышан о вас как о человеке деятельном и способном», — говорил я, 23 года от роду, 52-летнему мужчине. «Но, черт возьми, уже 23 года». С моим статусом уже и умудренный старик не станет называть наследника отроком. Как-то выпало из моей головы понимание, что в этом возрасте я никак не могу считаться неразумным, если по жизни не клинический идиот. Нужно так себя и позиционировать перед верноподданными государыни и после, когда они станут моими подданными. «Ваше высочество, способен я, али нет, то дела должны говорить», дипломатично ответил один из богатейших людей Москвы и не последний богатей в России. «Давайте, князь, к делу». Прекратил я политессы и упражнения в плетении словесного кружева. «Я стану говорить прямо. Мне нужны соратники». Мимика на лице Трубецкого менялась от удивления к задумчивости, от непонимания к радости. «Жаль, легко читаем, князь. К примеру, дипломатическую работу не потянем. Там такие покерфейсы. Держать надо, что далеко не каждый способен, будь он умен и образован». «Соратник в виде меня, ваше высочество, али дворянство московского?» Придя вроде бы в себя, Трубецкой вновь замялся. «Вас, Никита Юрьевич, и не только. Москву мы вычистим, выметим мусор метлой, да будем смотреть, кабы грязи в первопрестольной было в меру. Искоренить варьё до разбойников мыслью невозможно, но умерить их в Москве настолько, чтобы и ночью люди ходить могли, сие можно. Много домов пожгли. Я намерен сие пространство заполнить. Имею намерение и дороги устлать. Без камня, деревом. Я после покажу мои записи, как сие сладить». Я сделал паузу. «Но то начинание и так бы сладили. Так что нужны те, кто станет рядом». Тут уже запнулся я. Дело в том, что большим моим промахом было то, что за мной, кроме грубой силы, был только титул. И больше ничего и никого. Казаки — это хорошо. Егеря не менее. Возглавлял бы я некую промосковскую партию старой аристократии, Шувалову еще раз, а то и два подумали бы, стоит ли начинать со мной интриговать. Но пока моя команда слабовата. Москва была обижена. Многие старинные рода, кичащие славы предков, оттерты от пирога под названием «Система управления и влияния в Российской империи». Имея огромные площади земли, на которых проживало много люда, они не влияли на решения в империи и встречали препятствия к собственному развитию. Насколько было обидно тому же Трубецкому наблюдать за взлетом Петра Шувалова. Вот ведь правда, из грязи в князи, вернее, в графы. Мне же нужны были союзы, пусть временные, если союзнички будут себе на уме, или долговечные, если станут хорошими исполнителями моей воли, меньше двигая вперед свою выгоду. «На что я могу надеяться?» Сухо по-деловому спросил Никита Юрьевич Трубецкой, видимо, принявший решение. «И уповаю на благоразумие ваше и дарованное Господом здоровье императрицы Елизаветы Петровны». Непрозрачный намек. Да я и не собирался смещать тетушку. Видел, что Многим она удобна, да и последние ее действия, направленные на укрепление своего трона, не позволяли надеяться на быстрый переворот. Затевать же заварушку не было резона, если меня до сих пор не стерли из списка наследников. «Никита Юрьевич», — пожурил я пальцем Трубецкого, — «тетушка моя, императрица, а я не собираюсь менять сие обстоятельства, но все мы под Богом ходим. Вам же, коли соратником станете и разделите со мной все чаяния о благе Отечества, можно стать и вице-канцлером». Молчание длилось довольно долго. Было непонятным, что именно обдумывает князь Трубецкой. То ли ему мало быть вице-канцлером, но, по моему разумению, он никак не тянул выше, то ли, напротив, немало предложил, и князь боится подавиться куском. «Мне сложно понять, ваше высочество, чего именно вы ждете от меня. Смею предположить, что покорности, как требовал того и ваш дед. Но покорность вашему славному предку нередко держалась на том, что чаяния Петра Великого были разделяемы его птенцами. Посему и мне было бы полезно понять, как вы видите Россию». Трубецкой посмотрел на меня, но, встретив мой взгляд, отвернул голову. «Проявляет покорность?» «Елизаветинские ставленники, может, и хороши, но они тетушки. Будущему императору нужны люди, с которыми он придет править. Те, кто волю государева будут почитать превыше иного, служить честно, но не выслуживаться. А Россия должна быть великой державой, где станут ладить лучшие товары, где станут выправлять больше за все государство железа. Но главное – твердый трон и прямое престолонаследие», – обтекаемо ответил я. «Боюсь обидеть вас, ваше высочество, но нужно поработать рядом, понять и тогда отдаться и сердцем, и душой на вашу волю», — неуверенно говорил Никита Юрьевич Трубецкой. «Так работайте, князь, помогайте очищать Москву», — сказал я и всем своим видом дал понять, что разговор закончен, пусть думает. «Трубецкие оттерты, есть шанс стать рядом с троном, вот пусть и думают». Князь ушел после искреннего поклона. Вид у него был взволнованным, но глаза горели. Он хотел, чтобы фамилия Трубецких звучала в России, в мире, чтобы с этой фамилией ассоциировали успех России. На то я и давил, на то и уповал. И когда земли Шуваловых перейдут в государственный фонд, когда там уже окажутся церковные земли, да купленные мной и вместе с иными, что государству принадлежат, то можно много нововведений сделать и уже существенно влиять на развитие технологий в сельском хозяйстве. Тут земли Трубецких, Салтыковых и же с ними будут дополнительным подспорьем в деле. Но мысли быстро ушли от выращивания свеклы и картошки, когда мне доложили о том, кто именно дожидается моей аудиенции. Сердце забилось чаще, но я не показывал эмоций, даже оставшись наедине с самим собой, и не попытка вербовки Трубецкого заставляла волноваться. За дверью ожидал своей очереди полковник Шевич, отец Иоанны. Не справился я с наваждением, ибо слаб, как и все смертные. Полковник был вызван мной как раз для содействия в наведении порядка в Москве, как и другие подразделения из казаков и даже егерей. Последние лишь на короткое время, если в городе начнется серьезное противление моей воли по наведению порядка. Да чего я себя обманываю? Не столько для этого прибыл Шевич. Имеющихся сил в моем распоряжении хватало бы для реализации плана по зачистке первопрестольной от варья и бессербских гайдамаков. Я ждал встречи с Иоанной. После всех перипетий с Екатериной образ сербской девушки настолько остро въелся в подкорку головного мозга, настолько идеализировался, что сопротивляться желанию было очень сложно. Я и так выжидал много времени, чтобы переболеть, остыть, дать Иоанне шанс сделать невозможным нашу встречу. Вышла бы она замуж, может, тогда и выветрилось все, завалил бы память о прекрасной сербке податливыми женскими телами, и все. Но нет, замуж она не пошла. Даже ни с кем не сговорена. Об этом мне доложили. Удружил Степан Иванович Шишковский, наказал одному чинуше, славяно-сербские, следить за девственницей. Тот случай, когда результат инициативы весьма спорный, и ругать моего безопасника не за что, и хвалить нету желания. Сам запутался. «Ваше императорское высочество!» Практически без акцента проговорил полковник Шевич, как только вошел в кабинет. Легкий поклон и игра в гляделки. Иван Бранкович Шевич, если на русский манер величать полковника, сына Бранка Шевича, вел себя дерзко, вызывающе. Сейчас на меня смотрел не верно подданный Российской империи и мой подчиненный, а отец дочери, которую... Да ничего я и не сделал бы и не посмел бы. но не насилуют же Иоанну. Но вот память о ней не стиралась. «Полковник, насмотрелись?» — спросил я, добавляя металл в голосе. «Простите, ваше высочество, готов услышать вашу волю служить». Шевич выпрямился, чуть загибая руки за спину. «Вот и хорошо. Вам объяснили, что именно я хотел бы от ваших воинов?» — спрашивал я. «Так, ваше высочество», — строго ответил Шевич, смотря отрешенно, словно сквозь меня. «Это хорошо, полковник, я рассчитываю на вас». Установилась неловкая пауза. Я хотел задать более важный для меня вопрос, притом видел не то, чтобы адекватного человека перед собой. Шевич явно догадался, почему он здесь. «Как поживает ваша дочь?» — спросил я, стараясь не отводить глаз от офицера. «Одна она у меня осталась, ваше высочество. Замуж ей надо. Уже перезрела к девка. Думал, что приедем в Россию, найду ей офицера в мужья. А теперь что? Вы спасли ее, но забрали от воли отцовской». Тяжело дыша, с участившимся дыханием, говорил Шевич. «Не можно ей с вами, пропадет. Венчаться не выйдет, а быть...» Правильно расценивает ситуацию полковник. «Женой мне быть она не сможет. Кем? Возлюбленной? Не больше. Не в том я положении, чтобы эпатировать общество. Мало того, что все еще женат, так и поступлю в точности, как и Екатерина. Что, меня тоже в тур по монастырям? Нельзя. Мне еще идти против некоторых личностей, чтобы отпортили жизнь, иначе сломаю операцию, которая уже больше полугода готовится». «Я не хочу портить жизнь Иоанне», — сказал я и все-таки отвел глаза. «Простите, ваше высочество, но поздно», — потупил взгляд Иван Шевич. Что поздно, я не стал уточнять, иначе разговор мог бы зайти уже в ненужное русло, с объяснениями и упреками. Передо мной полковник, который со своими гайдамаками должен помочь навести порядок в Москве. Остальное пусть останется на потом. На очень скорое потом. «Приглашаю вас с дочерью послезавтра на ужин», — сказал, отрезал я и всем своим видом показал, что аудиенция закончилась. Приглашение и мне далось нелегко, а отцу наверняка дастся еще тяжелее его принимать. Но достаточно неловких разговоров. «Я хочу. Моя воля. Моя Иоанна». «Мы будем, ваше высочество», — после долгой паузы несколько обреченно произнес полковник. Петербург, 21 мая 1751 года, вечер. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сидел у себя в кабинете, в доме, достроенном только 3 месяца назад. Канцлер, казалось, должен ликовать. Он заключил необычайно выгодный для России мирный договор с Османской империей, уступив туркам лишь в малом, по большей части в репарациях. Никакой радости не ощущалось. А вот что давлело на сердце старика, так предчувствие опасности и даже обреченности. Вот главные ощущения канцлера. А Бестужев, несмотря на рациональность и рассудительность чиновника, порой прислушивался и к чутью. Он сделал ставку, и она проиграла. Так мог бы сказать Алексей Петрович, если бы заходил поиграть в ресторацию. Но второй человек в империи предпочитал спокойный отдых, дома, со штофом чего-нибудь покрепче, лучше прозрачной жидкости. Канцлер задумался, а действительно ли он второй человек в России? Ранее за этот эпитет он сражался с закулисным дельцом Петром Ивановичем Шуваловым. Сейчас же многоопытный канцлер понимал, что он ни второй, ни десятый вельможа в империи. Скоро придет время правления Петра Федоровича, и этот сметет с шахматной доски все фигуры, среди которых не забудет выкинуть и фигурку Бестужева. Ставка на Екатерину, как регеншу, была объяснима с той точки зрения, что та, кто не имеет прав на престол, обязана быть благосклонной к тем, кто ее на этот великодержавный стул посадит. Тут еще и англичане со своими страхами конкуренции с Россией в мировом океане. «А что, Архип, дров еще нарубить смогу, да печи стопить? В Сибири холодно!» — обратился канцлер к своему уже пожилому помощнику. «Ты, Алексей Петрович, не говори так, канцлер же!» — отозвался Архип Андреевич Хватов. «А коли отправят в холода, так я истоплю и дом, и баньку. Не сомневайся, мне без тебя только на суд божий». «Ошибся, Архипка!» — канцлер тяжело вздохнул. «Так и что? Мало ошибок было и ранее. Ты, Алексей Петрович, подмагнит царевичу, того и, глядишь, не погонит». Высказался Архип Андреевич, который, несмотря на то, что мог казаться диковатым и необразованным уже практически старичком, очень умело лавировал во внутренней политике при дворе. Некогда именно Архип посоветовал, как чаще всего он это делает невзначай, не вмешиваться в свару Шуваловых с наследником. И канцлеру удалось остаться в стороне и даже чуть упрочить свое положение из-за неоднозначного отношения императрицы к происходившему. Архип не убедил своего господина не ставить вообще никаких ставок, уж тем более на Екатерину, но канцлер послушал англичан и ошибся.